Глава 17. Прошло 3 дня после нашего приезда в Вейлу. Все это время я и сын искали подходящий домик для нашего проживания. Воспользовавшись советом Серафина, мы нашли район ремесленников в этом городе и обошли почти все улицы, но комнаты никто не сдавал. Большей частью дома здесь были двухэтажными. На первом этаже лавка, где был предоставлен товар хозяев, а на втором — жилые комнаты. Сам район был чистым и уютным. В нем отсутствовали воры и прочие личности, а люди давно друг друга знали. В таком районе было не страшно обосноваться вдове с ребенком, да и по финансам было не так накладно. В центре столицы аренда жилых комнат стоила баснословных денег. «Зайдем в булочную», — предложила уставшему ребенку. Мы с раннего утра снова бродим по улицам, и ноги нас уже не держали. «Мне с маком», — улыбнулся Джереми, принюхиваясь к аппетитным запахам. «Добро пожаловать! Чего желаете?» Тут же отозвалась женщина лет за 50, пухленькая и розовощекая, добродушно улыбаясь. «Булочку с маком и вот эту», — ответила, ткнув пальцем на шарик с посыпкой. «И чай, пожалуйста. Здесь же можно перекусить?» «Конечно. Правда, не часто в моей булочной угощаются. Обычно купят и спешат куда-то», — грустно проговорила женщина. «А раньше что? Придут, сядут и неторопливо обсудят новости. А сейчас все в газетах. Все меняется», — заметила я, делая глоток ароматного чая, с тихим стоном вытягивая под столом уставшие ноги. «И то верно, мадам», — усмехнулась женщина. «Вон и сосед мой, почитай, столько времени рядом, и собрался уезжать. Все распродает и ткани, и готовые платья, и даже всю кухонную утварь, мебель, дом тоже, да разве есть желающие купить? Почти задарма отдает. Спешит больно». «А что так?» — спросила, старательно изображая равнодушие. «Наследство он получил в соседнем городе», — прошептала женщина, заговорчески склонившись к нам. «Там большой надел земли. Скота 5 десятков, мельница и несколько дворов. Говорят, мать его супруги наконец почила. А кроме дочери у нее никого нет. Хоть и не любила зятя, да все ж с собой на тот свет не заберешь». «И что он?» «Спешит скорее отправиться в Тирен, чтобы ушлые соседи не успели растащить добро. Присматривать за хозяйством там некому». «Спасибо», — поблагодарила женщину, допивая чай. Я так и не притронулась к булочке. Джереми давно свою съел и со соловелыми глазенками слушал нас. «Заглядывайте, приятно поговорить с хорошими людьми», — улыбнулась женщина. «Меня Магали зовут. Кэтрин, а это Джереми, мой сын». «Славный мальчик, держи вот эту булочку, она с яблоком и корицей». «Спасибо, мадам». «Мадам, скажешь тоже», — засмущалась Магали, но было заметно, что ей приятно. Покидали булочную в отличном настроении, надеясь, что наши поиски скоро завершатся. «Мадам, точно дешевле вам никто не продаст», — возмутился портной, сложив руки на груди, насупившись. Взирал на меня снизу вверх. «Что ж, значит, буду искать в другом месте», — вполголоса, будто размышляя, проговорила, поворачиваясь к выходу. «Прощайте». «Ладно», — воскликнул мужчина, остановив меня у открытой двери. «Идемте, документы подпишем, но заберете все». «Хорошо», — кивнула, с трудом сдерживая довольную улыбку. Сезар, так звали портного, действительно продавал все свое имущество и торопился быстрее отправиться в соседний городок. Супруга и два мальчишки, ненамного старше Джереми, в буквальном смысле сидели на чемоданах. Так что торговаться долго не пришлось. Осмотрев дом снизу вверх, заглянули в подвал, проверили маленький огородик. Я и Джереми остались довольны, но виду не подали, все больше недовольно хмурились. Сезар это лицезрел и беспокоенно мял край своей рубахи. Спустя час тщательного осмотра, замечаний и фырканий, было просто сторговаться на нужную мне сумму. Жаль, что это были все монеты, что у нас остались. «Держите, это ваш договор, согласно которому вы являетесь собственницей дома и всего имущества, что перечислено на этих страницах», — торжественно произнес префект, пересчитав свое вознаграждение, довольно улыбнулся. «Все верно». «Ну все!» — воскликнул Сезар, невысокий худенький мужичок. «Стоило нам только выйти из ратуши». «Мисс Кэтрин, не запамятуйте кровлю на сарае подлатать, иначе инструменты ржой покроются». «Не забуду», — кивнула счастливо, улыбаясь. «Мне до сих пор не верилось, что у нас с сыном теперь есть собственный дом». Проводив Сезара и его семью, мы тщательно проверили комнаты, заперли двери и ворота и отправились выселяться из гостиницы. «Дом такой большой, даже больше, чем у бабушки Мо!» — воскликнул сын. «Да, и светлый. Комнаты просторные. Пусть их всего две». Довольно проворковала, представляя, как я переставлю мебель, какие повешу шторы. В мечтах об уюте мы благополучно добрались до гостиницы. «Абис!» — ворвался в номер сын, обнимая недовольного кота за шею. «Мы нашли дом, и сейчас туда переезжаем!» «И не смотри на меня так!» — фыркнула, собирая немногочисленные вещи в мешок. «Мы бы точно привлекли к себе внимание, прогуливаясь по улицам с котом». «Мря?» «Абис, там есть дворик с огородом и красивым кустом!» — продолжил рассказывать сын, помогая мне собираться. «Так что нагуляешься вдоволь», — добавила, окинув внимательным взглядом номер, продолжила. «Кажется, все. Идемте». Остановив бричку возле гостиницы, загрузились всем своим табором. Но не разгуливать же действительно с котом по всему городу. Мы быстро добрались до нашего дома. Любопытные соседи высовывались в окна, пытаясь побольше разглядеть. Магали, застыв на пороге своей лавки, с удивлением наблюдала, как мы выгружаемся из брички со всем своим скарбом. Видно, Сезар с ней не стал делиться последними новостями. «Магали, мы новые соседи, заходите завтра в гости», — пригласила женщину, пока рассчитывалась с извозчиком. «Выпьем по чашке чая». «Конечно, мисс Кэтрин», — обрадованно воскликнула булочница, довольно подбоченясь. Теперь к ней в лавку пойдет неиссякаемый поток страждущих узнать о нас все. «Ну что, заходите», — пробормотала, распахнув двери дома. Пропустила вперед себя кота, Джереми. Я на мгновение замерла на пороге. Окинула лавку, в которой кучи были свалены готовые платья, ткани и фурнитура. Да, работы предстоит много. «Мря?» «Комната наверху», — ответила коту, запирая дверь. Я опустила жалюзи на окнах, чтобы любопытные не заглядывали, и, махнув рукой в сторону неприметной лестницы, скомандовала: «Сегодня праздник, поэтому готовим угощение и отдыхаем, а завтра за работу». «Идем, Абис, я покажу тебе комнату», — проговорил сын, волоком затаскивая мешок. Подняв в жилую часть дома наши вещи, быстро разобрала одежду сына в его шкафу, убрала в небольшую кладовку ненужные нам тряпки, вытерла пыль, хотя в комнатах было довольно чистенько, только захламлено. Но это и не удивительно. Я отправила сына в ванную приводить себя в порядок. Сама же, открыв чемодан, пересчитала горсть серебрушек, все, что у нас осталось от продажи салфеток. «Не густо», — мрачно промолвила, пересыпая монеты в руках. «На это можно прожить всего неделю, с условием жесткой экономии. Ладно, дом есть, с остальным разберемся». «Я готов», — сообщил сын, застыв на пороге моей комнаты. «Молодец. Тогда идем готовить праздничный ужин», — воскликнула, подхватывая сына за руку. Мы поспешили на кухню. Сезар не стал забирать все продукты, взяв лишь с собой перекус в дорогу. Поэтому мы стали обладателями 5 кусков мяса, 2 мешков крупы, 1 муки. Молоко, яйца, масло, несколько яблок и горсть сушеных ягод. Овощи хранились в коробках, здесь же, в небольшой каморке. И я искренне радовалась, что супруга Сезара оказалась очень рачительной хозяйкой. «Отлично! Джереми, неси на кухню этот кусок, я прихвачу овощи». За час мы управились. Приготовили вкусное запеченное в горшочке мясо с овощами, пирог с яблоками и отвар с медом. Его нашел Абис в дальнем углу полки нижнего шкафа. Разложили на столе подходящий отрез ткани, поставили свечи и приступили к первой трапезе в нашем доме. «Здорово!» — прошептал сын, разглядывая пляшущие тени на стенах. «Тепло здесь!» «Да, внизу котел от артефакта работает. Не пожадничал Сезар. Оставил его для нас. Тим сказал, что в подвале есть еще одна дверь. Мы туда не ходили еще». «Да?» — удивилась, когда сын успел побеседовать с сыном Сезара. «Давай уже завтра сходим. Уже поздно и пора спать». «Угу», —